я вдруг расчувствовался. Опять нужно выполнять договор, проклятый договор. Опять клянемся и заключаем соглашение, как было уже много раз. Мы уже не раз соединяли руки, хотя я знаю, что придет минута, и ты не сможешь совладать с собой. Слезы — это ведь жизненная необходимость. Но мы опять соединяем руки. Пять рук сцепляются вместе, и Мирза вдруг всхлипывает. Помните, мы сидели по насыпью Ашура? Да, мы помним. Мы ничего не забыли. Можно ли забыть? Тогда соединились вместе 11 рук, и вблизи от нас разорвалась мина, и одного мы потеряли прямо там. В тот день нас было 11 молодых ребят, у самого взрослого из которых на лице едва пробивался мягкий пушок. Теперь нас всего 5. С того дня прошло 7 месяцев и 18 дней. Быстро пролетели, и быстро наше число уменьшилось. Появляется Асгар и громко кричит в темноте. «Бойцы роты Гейс, приготовиться!» «Ребятам роты Гейс, быстрее читайте намаз, надеть все снаряжение и быть готовыми в окопах. Бойцы роты Гейс!» Мехди негромко говорит. «Ребята, вперед! Быть в готовности!» Наши руки расходятся, словно клубок разматывается. Мы расстаемся. Темнота не позволяет видеть, кто куда пошел. Но я остаюсь сидеть на месте. Холодный ветер дует со стороны противника. Мне холодно, и я сижу, скрючившись. Впереди, на передовой, тишина. Ребята дремлют в окопах и ждут приказа. Все шумы прекратились. Хусейн передал мне распоряжение явиться к нему. Он возле перекрестка, и я должен взять все свое снаряжение. Объясняю Мехди ситуацию, чтобы меня не искали. Иду в темноте. На шоссе что-то горит, и когда это пламя вспыхивает ярче, я вижу все укрепление до конца. Край насыпи в результате передвижения войск превратился в жидкую глину. Надо хорошенько смотреть, чтобы не плюхнуться в нее. Не хочется последние минуты перед боем посвятить чистке и отмывке от грязи. Через каждые несколько шагов я кликаю. «Хейдар! Хусейн!» Отвечают. «Дальше! Иди дальше!» Тишина действует на нервы, а сильнее всего то, что молчат все ребята. Продираюсь сквозь камыши. «Хейдар! Хусейн!» «Еще чуть дальше! Иди сюда! Сюда!» Я их нашел. Они оба возле насыпи, не доходя до перекрестка. Вокруг них радисты и посыльные. Хейдар дремлет, растянувшись на пологой насыпи. Хусейн освобождает мне место возле себя. «Иди сюда, садись». Хейдар бьет меня по плечу и восклицает. «Повезло тебе. Посылаю тебя вперед пустить их на колбасу». «Посмотрим», — ехидно говорю я ему. «Уж посмотрим», — отвечает он. «Ночь длинна». Хусейн расстилает на земле карту и включает фонарик, стекло которого он заклеил синей лентой. И карта освещается синеватым светом. Этот бледный отсвет падает на его лицо, окрашивая его красный шрам в цвет ржавчины. «То, о чем говорили раньше, утверждено», — сообщает мне Хусейн. «Каждый взвод выделяет гранатометчика с помощниками. И эти 3 гранатометчика образуют спецгруппу. Ты — командир группы. В 800 метрах от следующего укрепления враг сосредоточил до 80 танков. Спецгруппа наша и спецгруппа роты АБЭС движутся впереди батальонной колонны. Задача обеих групп — сжечь эти танки. Спецгруппа нашей роты действует влево, их спецгруппа — вправо. Вы должны пробить брешь, достаточную для наступления батальона с минимальными потерями, с выходом на шоссе Шаламче-Басра. Командиры взводов выделяют для этого своих лучших людей. Также для связи тебе выделяется Таги из службы связи батальона. «Что нам делать после того, как сожжем танки?» — спрашиваю я. «Немедленно двигайтесь в направлении шоссе Шаламче-Басра», — отвечает Хусейн. «Занимайте высоту 270. От той зоны, где противник сосредоточил танки, до асфальтового шоссе расстояние 2 километра 200 метров». «Как быть с ранеными?» — спрашиваю я. «Что с ними делать?» «Переноска раненых — не твоя задача», — отвечает он. Те батальоны, которые будут действовать в этом секторе, проходить через него, отправят твоих раненых в тыл. Сразу за вашей спецгруппой двинется батальон. Так что об этом ты не беспокойся. Не забудь передать мой привет Колбасе, — добавляет Хейдар. Я натянуто улыбаюсь и думаю о том, как буду действовать и какие обстоятельства возникнут. Раньше я не раз бывал в бою, но сейчас дело особенное. 80 танков. Мой мозг подает мне сигнал, и я спрашиваю. Итак, перед нами 80 танков. Не верь сказкам, — говорит Хейдар. Их не меньше 80, а может даже и больше. Вместо того, чтобы ободрить меня, его слова лишь усиливают мою тревогу. Эти танки с утра контратакуют, останавливают ребят, — добавляет Хусейн. Когда стемнело, они чуть отошли и сейчас встали в оборонительную линию. Хусейн постоянно говорит по рации кодом. Я ничего не понимаю, и меня это раздражает. Отхожу к Асгару. Он прилег на насыпи. «Не спишь?» — спрашиваю его. «Так точно», — отвечает он, повернув ко мне голову. «На таком холоде разве заснешь?» На голову он повязал красную повязку, выше ее торчат его волосы. Я вижу это в пламени того, что горит на шоссе. Его лицо кажется мне покрасневшим, и он не отводит глаз от этого пламени. «Что это горит?» — спрашиваю я. «В санитарную машину попали. Она везла раненых в тыл. Мне вдруг показалось, что я чувствую запах горелого мяса, но я намеренно не спрашиваю, что стало с ранеными в этой машине». Не хочу сейчас слышать ответ. Пламя вновь вспыхивает ярче, и оранжевый его всполох отражается в воде и окрашивает насыпь и фигуры бойцов. «Ты в головном отряде?» — спрашивает Асгар. «Так точно. Ну, береги себя». Я вспоминаю первый его день в батальоне. Он пришел длинным юношей, похожим на молодого жеребенка, взбрыкивающего ногами по всем направлениям. И я сразу заметил его крупные карие глаза на костистом розовом лице. Это тоже выглядело необычно. «Асгар, ты уже сколько на фронте?» — спрашиваю я. «Два года, да?» Отрешенно улыбнувшись, он отвечает. «Два года и два месяца». «Брат Хусейн, Хейдар!» Со стороны насыпи подходят бойцы и повторяют в темноте имена командиров, пытаясь их найти. Вот они собрались. Это гранатометчики второго и третьего взводов. Двое гранатометчиков и шестеро помощников, чья задача — таскать гранаты и помогать главному стрелку. Подходит и Али, он гранатометчик первого взвода. Его помощники из новеньких. Я отвожу их всех в сторону и ставлю перед ними боевую задачу. Гранатометчик первого взвода пойдет впереди всей нашей маленькой колонны. Гранатометчики других взводов — за ним. Я специально ставлю Али впереди. Он мужественен, и я больше уверен в нем. Они все теперь сидят рядком вдоль насыпи. Подходит Таги, рация у него за спиной, наушники выглядывают из-под желтой вязаной шапочки. Я с ним уже знаком, и ему тоже объясняю задачу. Мы готовы выступить. По рации передают какой-то приказ, и Хусейн в темноте кричит: «Асгар, Асгар!» «Я здесь», — отвечает тот. «Беги по взводам. Передай, чтобы выдвигались. Командирам взводов передай. Поднимать ребят. Скажи, чтобы первым выступил первый взвод. За ним второй и третий. Вперед». Асгар закидывает за спину автомат и убегает. Хусейн говорит мне: «Строй своих ребят и веди на перекресток. Ждите, пока соберутся взводы, и будьте готовы выступить, когда мы подойдем. Я строю спецгруппу и веду ее вперед. Окопы почти опустили, и если кто-то в них и остался, то ободряют нас. Аллах да пребудет с вами. Во имя имама Али, задайте им жару». У перекрестка я командую нашей колонне сесть. Здесь груда ящиков пустых и полных боеприпасов, здесь еда и тут же трупы. Несколько трупов, сложены в ряд и покрыты полосатыми бело-зелеными одеялами. Короткими, поэтому ноги и головы торчат. Я говорю громко: «Ребята, вы с помощниками добейтесь такой слаженности, чтобы каждый из вас, гранатометчиков, этой ночью был как целый взвод». Никто ничего не отвечает. Я сажусь впереди колонны, и Таги присаживается рядом. Он худой, лицо бледное, как бы светящееся. Борода не настолько отросла, чтобы прикрыть этот цвет его кожи. Глаза его словно два черных угля. Спрашивает меня нарочито басовитым голосом, что это там горит. В его зрачках отражается догорающая санитарная машина. «Не знаю», — отвечаю я. «Тут много всякой техники было. Что-то, наверное, загорелось от взрыва». Оглянувшись на трупы, он спрашивает, «Это наши ребята?» «Не думаю», — отвечаю я. «Скорее всего, они из тех, что с утра воевали за это укрепление». После полудня было прямое попадание мины в окопы роты АБЭС. Двое парней стали шахидами. «Да?» — говорю я. «Не знал». «Кстати», — спрашивает он, — «один из ваших тоже погиб. Как его звали?» Голос Таги похож на голос молодого петушка, впервые пробующего петь, корябает уши. Мы слышим приближающийся шум пехотной колонны. В бликах огня вижу Хейдара, а за ним, между камышами и насыпью, выдвигается колонна. Он твердо командует. «Двигайтесь вперед! Выдвигаемся!» Встав, я командую своим. «Внимание, спецгруппа! Шагом марш!» Наша маленькая колонна встает и идет следом за Хейдаром. Вокруг шеи его завязан платок. Он идет впереди, твердо ставя толстые мясистые ноги. Я следую ему в затылок, и мы проходим мимо трупов. Догорающая машина вдруг вспыхнула ярче, осветив их. Мой взгляд рассеянно скользит по ним, и вдруг натыкается на старика и останавливается. С усов старика свисают капли свернувшейся крови. Глаза его открыты и как бы смотрят на меня равнодушно. На виске его рана. Навстречу едет пикап. В кузове его стоит боец и кричит сверху водителю. «Стой! Вот они!» Машина остановилась, и, приехавший на ней, хлопочут вокруг трупов. «Бери за ноги! Раз-два взяли!» — отвечает другой. И слышен стук тела о дно кузова. «Еще раз! Взяли?» «Осторожно! Осторожно! Вся его кровь на меня льется! Эй! Чего ты делаешь?» Хейдар идет не быстро, размеренно. На озере поднялись волны, и отражения огней раздробились. По обеим сторонам от нас вода. Сзади слышен шум, бежит колонна. Кто-то, видимо, командир, кричит. «Ускорились! Строй не ломаем!» Они нас обгоняют. Другая колонна догоняет нас шагом. В темноте ее бойцы, как призраки, и постоянно слышно глухое бряцание и стук оружия от тела. «Бери вправо», — командует Хейдар. «С ними не смешиваемся. Мы идем по правой стороне шоссе, другая колонна — по левой. Навстречу едет машина, как раз между двумя колоннами». Все накрыла пугающая тишина, рождающая тяжкие мысли. Иногда выстрелы разрывают тишину, и над водой летят красные трассирующие пули. Вдали слышен гул танковых моторов. «Ребята, держимся плотнее к шоссе». Мы прошли полкилометра. В лицо мне дует холодной влагой, а тело покрыл холодный пот. Кто-то бегом догоняет нас. Это Асгар. Говорит что-то на ухо Хейдару. «Ребята, будьте осторожны». По ту сторону фронта блеск минометного выстрела освещает небо, и у меня падает сердце. Невольный страх давит меня. Я весь обращаюсь вслух, и вдруг слышу свист подлетающей мины. Хейдар кричит «В сторону от шоссе!» Я бросаюсь на землю. Красный быстрый свет летит ко мне из воды, но, не успев достигнуть меня, исчезает. Грохот взрыва бьет по барабанным перепонкам. Вода фонтаном поднимается вверх и льется на нас. Я уткнулся лицом в шоссе и закрыл обеими руками голову. Все стихает, и я в изумлении и страхе гляжу на воду и слышу как бы шум дождя, постепенно перестающего. Поднимаюсь на колени, но мужества встать прямо не хватает. Сзади кричат «Носилки, санитары! Есть потери, давайте носилки! Дай мне медицинскую сумку, быстрее!» Впереди меня поднимается с земли фигура Хейдара. В нос бьет запах гнилой рыбы. Я хочу встать, опершись рукой о землю, но рука попадает во что-то скользкое. Оно дергается, и я отдергиваю руку. Существо это прыгает, и я сталкиваю его ногой в воду. Хейдар командует «Вперед!» Я не знаю, Столкнул ли я в воду это существо, но я встаю на ноги. Однако чувство такое, будто на мне тяжкий груз, и я не могу выпрямиться. Итак, в полусогнутом состоянии гляжу вокруг и в сторону противника. Насер, шагай вперед. Спецгруппа, вперед. Мы выбираемся на шоссе. Нас обгоняет машина с выключенными фарами, скрывается в той стороне, где передовая. Мы идем медленно. Нас две колонны по обеим сторонам шоссе. Ноги месят песок и глину. Шоссе все тянется вперед. Глаза наши следят за передовой, за вспышками выстрелов. Пока дошли до конца шоссе, выдохлись полностью. Сбоку от шоссе горят несколько машин, и иногда в них взрываются боезаряды. Пламя разлетается в стороны. Перпендикулярно шоссе — новый укрепрайон, войдя в который мы больше не видим воды. Кругом сухо. Кто-то издали кричит: «Здесь не останавливайтесь, скорее уходите, пристрелено!» Воздух наполнен вонью сгоревших шин, а землю словно вспахали. «Быстрее отсюда!» — командует Хейдар. Вслед за ним мы сворачиваем налево. «Здесь множество окопов, кругом навалены боеприпасы для гранатометов. Движемся дальше вперед. Здесь тоже окопы, в них много бойцов, они вглядываются в нас. Ребята, какой батальон?» «Этого нельзя говорить. Аллах в помощь, мы с утра с ними сражаемся. Этой ночью вы должны их сделать». Моя нога погружается в жидкую глину. «Дальше не идите, остановитесь здесь. Разобраться по окопам, но ненадолго. Самим не окапываться». Эти приказы отдал Хейдар. Наша колонна остановилась. Ребята разошлись по окопам, а кому не хватило в них места, сидят на их кромках. Я тоже присел и чувствую вдруг, что нога моя уперлась во что-то мягкое. Трогаю рукой? Непонятно. Похоже на пластиковый пакет с водой. Это один из наших водолазов. Вчера убит. Не смогли его тело отправить в тыл. Убитых не вывозили. Со вчерашнего утра такой бой был, просто ад, огонь шквальный. Я вновь трогаю рукой. Это мертвец, раскинувший в стороны руки и ноги. Он наполовину в воде. В небе зажглась осветительная ракета. Я вижу, что лицо убитого вымазано глиной. Вытаскиваю его из воды, похож на статую из глины. Водолазный костюм местами порван, и оттуда течет свежая кровь. Таги помогает мне и говорит: «Вдвоем донесем его до дороги». Мы берем его за руки и за ноги и относим к следующему окопу. Таги старается держать его так, чтобы не перепачкаться кровью и глиной. Положив его на землю, возвращаемся. Мы вчера здесь заняли позиции и уже потеряли половину батальона. С утра до заката тут был ад кромешный. Даже раненых не могли в тыл отправить». Один парень из нашего взвода был в соседнем окопе. Утром был ранен осколком в горло, а 2 часа назад умер. На закате умер. Не удалось отправить его в тыл. На перекрестке 2 пикапа, полные людей, попали под обстрел. Мы отсюда видели. Клянусь Аллахом, мы все рыдали. Видели бы вы эту сцену. На одном загорелся человек и побежал в тыл по шоссе. Отбежал немного и упал. Невидимый в темноте... Эти бойцы рассказывают нам обои, о том, что пережили за прошедший день. Я поднимаюсь и подхожу к Али. Он сидит, держа на коленях гранатомет, словно младенца. Говорит мне с улыбкой: «Негодяй, ты неплохой окоп себе выбрал». «Что ты имеешь в виду?» «Имею в виду окоп учения и науки. Сравни его с нынешним окопом. Покажется, что тебе это снится, не так ли?» Он хватает меня за шею и валит на землю, и мы лежим на спинах бок о бок. Странное чувство овладевает мною. В высоте мерцают звезды, безмолвный метеор прочертил небо и исчез. «Али, ты первый в колонии», — говорю я негромко. «Что бы ты ни сделал, этой ночью мы все будем смотреть на тебя». «Это так», — тоже негромко отвечает он. «Я жду продолжения, но он ничего не добавляет, и мы просто молчим. Мы скорбим в молчании. Не знаю почему, но чем крепче становится наша дружба, тем меньше у нас серьезных бесед. Беседуют в основном наши глаза. «Насер, Насер!» — меня зовет Хусейн. Я откликаюсь и иду на его голос. Увидев меня, он командует: «Давайте, будьте готовы выдвинуться. В 100 метрах насыпь. Выдвигаемся к ней, а оттуда на врага». Справа, со стороны перекрестка, слышится крик «Хадж Насрата!» «Батальон Салман, вперед! Командиры рот, ведите своих вперед! Вперед! Соседи уже двинулись!» Я командую: «Спецгруппа, шагом марш!» Ребята построились и двинулись. Впереди всех Таги, за ним Али. Я иду впереди Таги. А обороняющие эти позиции бойцы сидят в окопах и смотрят на нас. На перекрестке горят машины. Подходя к следующей насыпи, видим на небе месяц, похожий на половинку дыни. Возле насыпи, вдоль шоссе, торчат танки и БМП. Вокруг земляного холма стоят санитарные машины, но, приглядевшись, я понимаю, что этот холм — врытый в землю мини-госпиталь. Из грузовика сгружают шпалы. Мы достигли следующей насыпи. Я сажаю свою колонну на землю. Все вокруг свидетельствует о прошедшем здесь жестоком бое. Я командую ребятам собраться теснее и обращаюсь к ним с таким выступлением: «Парни, сегодня все зависит от вас. Если сможете пробить брешь в танковом строе, батальон пройдет. Если нет, враг уничтожит батальон. Каждый из вас должен работать за 10-ых. Как только начнем, бросайтесь на танки и не давайте им пощады. Помощники, ни на миг не отходите от стрелков. Сегодня это поле боя ждет мужчин, и мужчин этого поля — вы. Сегодня мы должны положить врага на лопатки. Сегодня никто из вас не должен замарать свою честь. Этой ночью мы все или погибнем, или пробьем коридор». Ребята хватают друг друга за руки и сжимают их, а потом поднимают руки. Эти поднятые, сцепленные руки похожи на выросшие вдруг на насыпи зубцы и бойницы. Мы все чувствуем одно и то же и в едином порыве обнимаемся. Али целует мои плечи, я беру его голову обеими руками и целую его в лоб. Сжимаем друг друга в объятиях. Он говорит: «Завтра утром встретимся на том шоссе». «Али», — говорю я, — «сегодня что будет ночью?» «Война будет», — отвечает. «Война, понял? Береги себя», — говорю я. «Помнишь, как было за насыпью Ашура?» Я отрываю голову от его плеча, а он ерошит мне волосы. Принужденно смеется и, скривив рот, спрашивает: «Куда ты возьмешь моего брата, а?» Он говорит, как Роя. Я смеюсь. «Таги тут же, возле», и я говорю ему: «С этой секунды от меня ни на шаг. Куда я, туда и ты». «Слушаюсь», — говорит он твердо, чтобы придать мне уверенности. Батальонная колонна в бледном лунном свете ползет вперед, как извивающаяся змея. Во главе колонны Хадж Насрат. Я узнаю его по походке. Еще издали он спрашивает у меня: «Вы готовы?» Свой черный головной платок он обвязал вокруг пояса, что придает его облику еще больше мужественности. «Так точно», — отвечаю. «Вам все понятно?» «Так точно». «Вы бьете танки только с левой стороны», — повторяет он. «Рота Абес бьет по тем, что справа. Они идут сразу за вами». Он скользнул, как стрела, и взбежал на насыпь в самой низкой ее части. Следом за ним и мы переваливаем через насыпь и бросаемся в объятия пустыни. Увидев эту голую каменистую пустыню, объятую тьмой, я чувствую невольный ужас. Оборачиваюсь. За мной Таги, потом Али и вся колонна, переходящая через насыпь. И вдруг я в душе ощущаю себя очень маленьким. Все во мне как бы рушится. Я превратился в крохотную частицу, и если порвется моя связь с другими, то у меня не будет ничего, вообще ничего.